Не думаю, что она была от меня в восторге. Она привязалась к Элли. Когда Элла шла с ней гулять, собака была сама доброта. Когда мы прогуливали ее вместе, она тоже вела себя вполне сносно. Но если я гулял с ней один, она лаяла, как сумасшедшая, гадила в самых неподходящих местах и пыталась убежать. Разумеется, наше появление на людях вызывало оживление. Каждый встречный останавливался и смеялся над нашей дурацкой собакой, и Элли это нравилось. Конечно же, прежнее имя мы оставить не могли и переименовали ее в Друсиллу. Скажу честно, меня радовало то обстоятельство, что собаке уже 8 лет. Глава 38. Вообще-то у меня сегодня день рождения. Обычно я его отмечаю просто ради собственного удовольствия. У меня есть привычка покупать ко дню рождения и на Рождество маленькие изысканные вещицы, которые я прошу завернуть, чтобы потом распаковать их в день праздника. Я помню, что на день рождения обычно дарят совсем не то, чего бы тебе хотелось, и всегда приходится скрывать разочарование и разыгрывать благодарность, а это причиняет немало страданий, ведь никому не хочется врать. Дело не в том, что в детстве мне дарили плохие подарки. Просто мне казалось, будто они предназначены какому-то другому маленькому мальчику, а вовсе не мне. Говорил ли я когда-нибудь, какой подарок мне хотелось бы получить? Или понапрасну надеялся, что они сами поймут, немного присмотревшись ко мне? Не помню. В почтовый ящик упала открытка. «Рагнар, поздравляем тебя с днем рождения. Мы знаем, что сейчас ты в отъезде, так что отпразднуем позже. Но открытку мы все-таки решили отправить. Торгни составил твой гороскоп, посмотри. Всего тебе самого доброго, мама и Торгни». На открытке изображалась бутылка шампанского, увитая серпантином. Наверняка она купила ее за 1 крону на прилавке с уцененными товарами. Глава 39. Я думаю об отце. Он умер, когда мне было 15 лет, почти 30 лет тому назад. До сих пор помню, как это было. Стояли летние каникулы, и я отправился в путешествие на велосипедах вместе со своим товарищем Бернтом. Мы с ним прекрасно ладили, потому что оба были ненавязчивыми и не особо нуждались в каких-то развлечениях. Соскочив с велосипедов, мы разбили палатку на лесной прогалине, почитали, поговорили о природе, которая доставляла удовольствие нам обоим. У нас было одинаковое чувство юмора. Мы часто от души вместе смеялись, но никогда не говорили об интимных вещах. Девушек мы не обсуждали. Когда появлялась возможность, я звонил из телефона автомата домой. Помню, как я стою возле какой-то лавки. Мы только что ехали через лес, и прежде чем пойти за продуктами, разбили на опушке палатку. Я был словно опьянен красотой и свободой, и домой звонил неохотно, просто потому, что так надо. Я отчетливо помню, как на другом конце сняли трубку, но голоса не послышалось. «Алло?» — переспросил я. И тогда в трубке раздался рев, какое-то неприятное кваканье. Затем мать сказала: «Отец умер». Сначала я не понял, чей отец, но поскольку мой дед был уже мертв, мне пришлось осознать, что она имеет в виду моего собственного отца. У него случился инфаркт. В тот момент ему было 66 лет.